Эпилог. «Ну что, господин граф, за твое повышение!» Корвин поднял серебряный кубок до краев, наполненный темно-красным вином, и все присутствующие повторили его жест. «За Шардона!» — дружно отозвались они. «Благодарю вас, мои друзья и соратники!» — кивнул новоиспеченный граф Шардоне. «Должен заметить, что без вас всех и вашего участия я бы не достиг того, чего я достиг». «Во дает в натуре!» Прыснул лавкач, но острый локоток Рианны, вонзившийся под ребра, заставил его захлебнуться собственными словами и вином. «Надеюсь, что вы по достоинству оцените дары, которые я для вас всех приготовил. Барримор!» Дворецкий положил перед каждым из гостей резные шкатулки. Они были совершенно одинаковыми по размеру, текстуре и цвету, так что понять, что именно и кому досталось, было невозможно, не открывая подарки. «И что дальше? К новым вершинам? Какие у тебя планы, граф?» «Изучу полученные новые возможности, пересмотрю свою экономическую и производственную политику. Ну а потом, кто самый влиятельный и могущественный правитель этих земель?» — поинтересовался Непись. «Твоя великая господина!» — отозвался Шныга и влепила плюху стоявшему рядом с ним Мурглу. «Ваша-ваша, конечно, могучая господина!» Тут же закивал тот, а ему вторил стоявший с другой стороны Гварул, не дожидаясь своей очереди на раздачу тумаков. «Они правы, теперь ты полноправный хозяин леса гоблинов!» усмехнулся Ухарес. «Нет, я имею в виду вообще все земли». «Ну, император, разумеется. А то, что находится за пределами империи, называется дикими землями. И там правят иные силы, другие законы, воюющие друг с другом колдуны, вожди варварских племен, спятившие башки, единой власти нет». «Значит, дальше я планирую стать императором», прокомментировал Шардон, который после получения нового титула официально именовался не иначе, как граф Шардоне. «Тогда следующий тост за будущего императора, и пусть все у него получится!» И присутствующие дружно подняли кубки, включая самого виновника торжества, который хоть и не понимал смысла ритуала произнесения тостов, но старался не выделяться и делать как все. Ну и что, что это не дает никаких дополнительных бафов или прибавки опыта, зато теперь он знает, что во время подобных ритуалов растет мораль и лояльность личного состава, пусть даже это никак и не отображается на их параметрах. После небольшого праздника, устроенного в честь нового графа, гости разбрелись кто куда. Кто в свою комнату здесь же в замке, кто на постоялый двор, кто в соседний поселок, а кто и в игровую комнату небольшой подмосковной квартирки. «Ну как ты, сестренка? Голова не болит от дармовой выпивки-то?» «Хорошее вино, между прочим. Надо сказать Шардону, чтобы наладил его поставки в нашего пивного барона. Слушай, а может переименовать трактир в пивного графа, а?» Лариса ненадолго задумалась, но все же отрицательно мотнула головой, раскидывая слипшиеся от нейрогеля каштановые кудри по плечам. «Нет, как-то оно не звучит. Как думаешь, у него получится?» «Стать императором? Да черт его знает. Иногда мне кажется, что для этого непрошибаемого бота вообще нет ничего невозможного». «И ты поэтому так к нему прилип? Надеешься, что он и клан с собой утащит к вершинам славы?» «Ну, пока что у нас получается отличный тандем, не находишь?» «Определенно, это мое самое удачное вложение денег и времени». Лариса молча кивнула. В наступившей напряженной тишине было слышно, как работают насосы капсул, убирающие остатки геля. Никто из них не хотел первым поднимать острую тему. «Что насчет этой девчонки?» Наконец не выдержал Корвин. «Не знаю, да и...» Девушка указала на его ноги, плотно охваченные фиксирующим металлическим каркасом с сервоприводами. «Давай сперва дождемся, пока с тебя снимут эти штуковины. Никуда она за эти пару-тройку недель не денется». «Уверена?» «Да». «Почему?» «Иванченко явно ошибся. Ему не удалось надежно спрятать дочку, и ее нашли. Да оно и не мудрено с их-то ресурсами. И теперь используют девочку как наживку. Просто следят, хотя я бы на их месте заперла Надю в какой-нибудь суперсовременной исследовательской лаборатории». «Ты что, действительно в это веришь?» «Что она умеет читать мысли?» «Нет. А вот эмоции? Не знаю, что там ей исправил в мозгах Шардон, или кто там он или она на самом деле, но Надя действительно обладает ярко выраженными способностями к эмпатии». «И она на свободе?» «Да». «Значит, наживка?» «Я почти на 100% в этом уверена». «Согласен. И это меня пугает еще больше. Какой же ценной должна быть рыбка, чтобы ради нее оставить на свободе девочку-телепатку?» «Эмпатку», — поправила его девушка. «Лара, общение с Шардоном дурно на тебя влияет. В любом случае, ты сейчас с протезами. Миша носится со своим тендером. Ну а одну ты меня вряд ли отпустишь». «Нет, конечно. Хватит нам в семье одного инвалида». «Значит, остается только ждать и собирать информацию». «Роберт, гони сотку!» Голова ведущего сценариста показалась из капсулы. «По какому из наших споров?» «По-рыжему. Так ты все же вдултой художнице? Поздравлямба! Эх, если бы! Вздохнул Костик. Я по поводу того барона из локации Лес Гоблинов. Взял-таки графа? Шустрый непись, однако. Или опять игроки подсуетились? Да куда уж без них-то? Сценарист усмехнулся. Только это, я Серегу попросил глянуть, что там творится в мозгах у этого Шардона. И? Серый, к барьеру! Сергей Авраменко бросил печальный взгляд на капсулу, до которой, похоже, ему сегодня не судьба была добраться, и начал. Ну, в алгоритмы я, конечно, ему не заглядывал, а вот по базам данных прошелся. Чего там только нет. Такое ощущение, что он тащил из вирта все, что плохо лежит, и даже кое-что из того, что должно было лежать очень хорошо. Например? Базы данных по реальным уголовным делам, медицинские архивы, перспективные военные разработки. Например, как тебе чертежи К-66? Ты про ту вертушку, что без винта? Черный дьявол? Угу, он самый. Охренеть. Скинь-ка мне эти картиночки, полистаю на досуге. А зачем ему все это? Без понятия. Ну, собрал бот помойку шаря по вирту, и что? Эту дыру мы уже прикрыли. Нет, это не помойка. Мотнул головой Авраменко. Там как раз все очень даже аккуратно структурировано. Только принципы сортировки и каталогизации, в общем, я не разобрался. Ведущий геймдизайнер хлопнул ладонью по пластиковому корпусу раздатчика. Агрегат вздрогнул, недовольно зажужжал и исторг из своих недр бутерброд с имитацией красной икры. Мог бы и с настоящей, вертукоме кормили хорошо, но у Роберта была на нее аллергия. «Я вас внимательно флуфаю», – прошамкал он, принимаясь за запоздалый завтрак. «Короче, мы посовещались и решили, что это уж слишком большая фора. За полтора месяца от рядового трактирщика до графа», – решительно заявил Константин. «Не забывай про этих, как их там, детей Корвина», — подсказал Авраменко. «И эти тоже», — Костя скривился. «Закачали ему аддоны, научили серфить и даже контракт аукционы подарили. А он, между прочим, 40 кредитов в игровом магазине стоит. Так этот вундеркинд за полдня с аукциона сотню штук поднял. Короче, Склифосовский, твои предложения». «Думаю, рыжего надо нулить. Чтобы все было по-честному. Только сотку, чур, я все равно выиграл». «Ну, пришей его и дело с концом. Пусть рестартится, как все, чистенький и свеженький. Он же только что графский титул получит, значит, статус свой и все достижения сохранит. Обнулится только память и текущие квесты». «Угу, я тоже так и подумал. Серый?» «Ась?» «Честь привести приговор в исполнение принадлежит тебе. Дерзай. Только чур обставь так, чтобы все выглядело натурально». «Сделаю», — кивнул Авраменко. «Там по его душу как раз какой-то тип ползет. Вот я ему чуть-чуть и помогу». Пальцы геймдизайнера забегали по проекции клавиатуры, вбивая нужные команды, а сам он негромко напевал себе под нос какую-то песенку. Правда, никто не обращал на это внимания, все были заняты своими делами, и каждый находился в персональной виртуальности игрового редактора. «Эй, Сергей!» Дверь распахнулась, и в нее заглянул чернявый, смуглокожий человек. «Авраменко!» прикрикнул он, поняв, что его не слышат. «Да?» «Зайдешь ко мне через полчаса. Разговор есть. Интересный». «Хорошо». Смуглый исчез. «Ну, Серый, ты попал», — присвистнул Роберт. «Надеюсь, ты через рабочую капсулу по амстердамским шлюшатникам с трансвеститами и фуриотами не ходил и корпоративные секреты налево не сливал? А кто это такой вообще и куда мне идти?» «То есть с Цербером ты еще не знаком?» Костя вздохнул. «Счастливый ты человек». «Или наоборот, несчастный». В руке Роберта появился второй бутерброд. «Это Мигель Руссо с собственной персоной. Примерский испанец из Вертукомовской СБ. То есть глава мефтной службы безопасности». «И зачем я ему нужен?» «А хрен его знает. Моффет давно никому и фолки под ногти не фагонял». «Хрен его знает, может, давно никому иголки под ногти не загонял». Любезно перевел Костик невнятное бормотание товарища. «Вернешься, расскажешь, самим интересно». Через полчаса Сергей Авраменко постучался в дверь с говорящим номером 404. «Можно? Вы просили». «Ты опоздал на полторы минуты». Крутанулся в старомодном кресле итальянец, разворачиваясь лицом к двери. «Входи, присаживайся». Геймдизайнер молча опустился на предложенный стул. «Ну?» «Да». «Чего пришел?» «Так вы же сами сказали». «А зачем я тебя позвал, знаешь?» «Нет, понятия не имею». «Верно, и это хорошо. Ты что-нибудь знаешь о проекте «Виртуальная тюрьма», Сергей?» «Первый раз слышу». «Это экспериментальная разработка на базе нашего мира фантазий. С ним-то ты знаком, я надеюсь?» Мигель коротко хохотнул и махнул рукой. «Можешь не отвечать, это был риторический вопрос. Так вот, я предлагаю тебе влиться в команду проекта. Что скажешь?» «А как же моя работа?» «Найду другого», — пожал плечами безопасник. Оклад у тебя будет вдвое больше, но и ответственность выше, и самое главное — это секретная разработка. Понимаешь?» «Да», — уверенно ответил Сергей после небольшой паузы. «Сколько тебе нужно времени, чтобы закрыть текущие задачи и сдать все дела?» 3-4 дня. «Хорошо, жду тебя через 4 дня. Тогда и расскажу, что это за проект и в чем будет заключаться непосредственно твоя работа. Обещаю, что это будет куда интереснее, чем расставлять кустики-домики и гоняться за сглючившими ботами по лесам». «Верю», — улыбнулся Сергей. «Через 4 дня. Здесь же. Все, можешь быть свободен. С отделом кадров я сам все улажу». Джокер не из Готэма удивленно посмотрел на дверь перед собой и на отмычку. Странно, он рассчитывал потратить на этот замок куда больше времени и отмычек. А смотри-ка, открыл с первого раза. Неужели щедрое пожертвование Нефарту реально сработало, и божество повесило на него какой-то невидимый баф? И мимо стражи он удачно проскользнул, и ту дверь кто-то оставил по недосмотру открытой. Теперь вот и 5% шанс на успешный взлом срабатывает с первого раза. Чудеса, да и только. И удача не оставляла его до самой последней минуты. То гвардеец вовремя отвлечется на беседу с пробегающей мимо симпатичной служанкой, то ключ от двери неожиданно обнаружится под ковриком, то факел погаснет как раз тогда, когда нужно укрыться от посторонних глаз. И это не говоря уже про ловушки, которые не срабатывали или делали это слишком поздно. Наконец, вор добрался до нужной комнаты. Вот она, цель. Сидит прямо перед ним в роскошном резном кресле, уставившись прямо перед собой и обдумывая какие-то свои графские делишки. Ну-ну. «Привет тебе от Джокера!» — прохрипел игрок, выхватывая мифриловый кинжал и вонзая его в спину отдыхающего непися. И еще раз, и еще, пока наконец полоска здоровья над головой Шардона не окрасилась в серый цвет, и его грузное тело не обмякло в кресле, не подавая признаков жизни. Конец 4-й книги.